Глава 20. «И пришли сыны Израилевы, все общество в пустыню Син, в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там, и не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. Так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». И послал Моисей из Кадеса послов к царю Эдомскому сказать: «Так говорит брат твой Израиль: ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И воззвали мы к Господу, и услышал Он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта, и вот мы в Кадесе, городе у самого предела Твоего. Позволь нам пройти землею Твоею. Мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодезей твоих, но пойдем дорогою царскую, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих». Но Эдом сказал ему: «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». И сказали ему сыны Израилевы: «Мы пойдем большою дорогою, если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее, только ногами моими пройду, что ничего не стоит». Но он сказал: «Не проходи», и выступил против него Эдом с многочисленным народом и с сильной рукою. И так не согласился Эдом позволить Израилю пройти через его пределы, и Израиль пошел в сторону от него. И отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор. И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор, у пределов земли Эдомской, говоря: «Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были повелению моему у вод Меривы. И возьми Аарона и Елизара, сына его, и возведи их на гору Ор. И сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елиазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там. И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества. И снял Моисей с Аарона одежды его, и облег в них Елеазара, сына его. И умер там Аарон на вершине горы. А Моисей и Елеазар сошли с горы. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев 30 дней.